Глава 5. Я самая тихая среди сестер, и если кто всегда и стоял за справедливость, то это Аманда. Но старшей сестры сейчас со мной не было, а несправедливость есть. И больше всего меня волновала маленькая девочка, которая осталась одна в огромном замке. Оливия оказалась настолько беспомощна, что я была обязана ее защитить. Но сначала мне надо было набраться сил. А значит, отвоевать право на обслуживание слугами и уходом, пока не выздоровею. «Раз вы сами не в состоянии понять, в чем неправы ваше сиятельство, то я вынуждена открыть вам глаза», – запальчиво проговорила я. Герцог лишь закинул ногу на ногу и приготовился слушать, всем своим видом показывая заинтересованность. «Ваше сиятельство, когда вы вчера меня растоптали лошадьми, то мне показалось, что вам не безразлична моя судьба». Герцог хотел было возразить, но я поднесла указательный палец к губам, призывая его воздержаться от комментариев. «Во всяком случае, до моего выздоровления, я права?» Он кивнул, заинтересованно разглядывая меня. «Вы обещали, что позаботитесь обо мне, организуя должный уход?» «А разве этого не произошло?» – удивленно спросил он меня. «Я же при вас отдал распоряжение Густаву. Это дворецкий в замке», — пояснил он мне. «Распоряжение я слышала, а вот выполнение его не дождалось», — пожаловалась я ему. «Меня доставили в эту комнату и забыли о моем существовании. Ни ужина, ни завтрака. Я не говорю уже о лекарствах, которые вы мне купили». Герцог ошеломленно смотрел на меня, как будто у меня выросла вторая голова. «Ко мне никто не зашел с прошлого вечера», — продолжала я выговаривать хозяину замка. «Этого не может быть!» Он никак не мог поверить, что дворецкий мог не исполнять его распоряжение. Кажется, у герцога поубавилось самомнение. Раз уж его не слушались даже слуги, то авторитет темного герцога мог изрядно пошатнуться. «Точно!» — я хлопнула себя по лбу. «Как я могла забыть? Заходила ко мне вчера?» Я сделала драматическую паузу, а герцог расплылся в улыбке. «Ну как же, все в порядке, в замке и вышколенные слуги ходят по струнке». «Оливия ко мне зашла сразу после моего появления и осталась на всю ночь». «Я рад, что вы подружились со своей воспитанницей», любезно ответил герцог. «О должности воспитателя поговорим чуть позже», оборвала я его. «А сейчас я бы хотела вернуться к Оливии». Герцог благосклонно склонил голову. «Так вот, Оливия провела со мной весь вечер, ночь и утро». «Вы знаете, я очень рад, Амелия», — обаятельно улыбнулся он, и мое глупое сердце на мгновение замерло. «Не для тебя этот красавец. Очнись, наконец. Герцог Итан Вильгурский мог выбрать любую девушку, и никто ему не отказал бы, кроме сестер Вельских». Я горько усмехнулась. Мы могли отказать любому, даже королю. Но никто же не запрещал мне им любоваться. Я могу бояться волка, но любоваться его гордым нравом и королевской статью. Так и герцог. Красив и опасен. Но можно же на него смотреть, как на картинку. «А я вот не рада. Даже скажу больше. Возмущена таким отношением к ребенку!» Меня трясло от нахлынувших эмоций. Когда говорила о себе, могла держать лицо, но когда речь зашла об Оливии, эмоции взяли верх. Нет, я решительно отказывалась понимать такое равнодушие по отношению к ней. «Оливию никто не хватился, не начали искать. Девочка предоставлена сама себе», — клокотала я от возмущения. «Есть она, хорошо. Нет, еще лучше. А по большому счету никто даже не знает, где она находится. Вы считаете это нормальным?» «Нет, не считаю», — зло произнес он. «Я считаю, что вы только появились в замке и уже раскрыли заговор слуг против вас и Оливии. Вот же гад какой! Не верит». «А вы, ваше сиятельство, проверьте!» С не меньшей злостью произнесла я. «Спросите своих слуг, кто помогал Оливии при подготовке ко сну и утром. Послушаем, что они скажут. Вы же сами видели, что Оливия ночевала у меня. Вот и проверим честность прислуги». Герцог позвонил в колокольчик, выудив его из-за балдахина. «А я не знала, что такие вообще есть. В нашем коттедже не принято звонить в колокольчик. Наверное, потому что прислуги у нас нет. Не по карману нам содержать даже одну служанку. Тетка Ядвига все сокрушалась, до чего докатились графини Вельские. Аманда же только смеялась, что, мол, голубая графская кровь уже совсем перевелась, смешалась с красной обычной. Но тетка не оставляла попыток вернуть былое величие Вельских и старательно подбирала нам выгодные партии. Алисию, нашу среднюю сестру, выдала за барона, богатого и красивого. И пропала сестра. Не слышно о ней ничего. Не пишет и на наши письма не отвечает. Герцог тоже молчал, нервно постукивая пальцами по колену. Слуги не торопились приходить на зов. А я, между прочим, по естественной надобности так хочу, что уже колет все. «Ваше сиятельство, не могли бы вы помочь мне встать и доковылять до кровати?» Я наклонилась, чтобы посмотреть, есть ли ночная ваза под кроватью, но из-за низко свисающего покрывала ничего не увидела. Клянусь, еще немного, и я опозорюсь на глазах темного герцога. «Дождемся слуг, и они помогут», — отмахнулся он от моей просьбы. Я встала на четвереньки и поползла к кровати. И мне было плевать, как это выглядело со стороны и что при этом думал герцог. «Выйдите», — попросила я, когда наконец-то обнаружила то, что искала. «Немедленно, надеюсь, вас это не затруднит и слуг ждать не надо?» Он зло сверкнул глазами и вышел из комнаты, напоследок хлопнув дверью. Какое блаженство я испытала! И с его уходом тоже. Я начала предпринимать попытки забраться на кровать, ибо пол в замке холодный, а камин не топлен. Герцог почему-то не заметил холода в комнате. Когда я была почти у цели, раздался нетерпеливый стук в дверь. Неужели его сиятельство научилось манерам за один разговор со мной и вместо того, чтобы ворваться к девушке в комнату, теперь стучит?